Матерь Агни-йоги. Да, да, да, так важно, так нужно пересмотреть все свои устремления, когда-либо возникавшие в сознании и запечатленные в памяти, и, сурово пересмотрев, отбросить негодное, наложив на них печать окончательного решения воли. Ибо все они в свое время предъявят свой счет и потребуют оплаты. Об этом не стоит забывать ни на минуту, так как они все от времени до времени возвращаются снова, как бы для того, чтобы быть либо принятыми, либо отвергнутыми, в зависимости от той ступени сознания и высоты, которой достиг человек в данный момент. И новое отношение к старой мысли решает ее судьбу. Вот почему постоянный контроль над мыслями столь необходим и чреват большими последствиями.